Глава 37. Сессия с доктором Джози совсем истощила меня эмоционально. Я решаю немного подремать. Поднимаюсь в спальню, ставлю будильник, чтобы вовремя забрать Майю из лагеря, и кладу голову на подушку. «Добавим корицу?» — спрашиваю я бабушку Розу, пока она топит шоколад на плите. Я вдыхаю насыщенный шоколадный запах и улыбаюсь. Бабушка Роза прекращает помешивать и смотрит на меня. «Ты же знаешь, что я тобой горжусь». «Почему?» — я наклоняю голову и смотрю в ее голубые глаза цвета океана. «Потому что ты следуешь за своей мечтой. Жизнь слишком коротка, чтобы не получать удовольствие и не доставлять его другим». Из сна меня выдергивает какой-то звук. Понимаю, что щеки мокрые от слез. Через пару секунд до меня доходит, что звонит телефон. Я протягиваю к нему руку, отвечаю, слышу возбужденность в голосе Мел и просыпаюсь окончательно. «Ты сидишь?» — спрашивает Мел. «Да, а что?» — строго говоря, я лежу. «Я отправила твой бизнес-план нескольким инвесторам». Мел выдерживает паузу для пущего эффекта. «Вместе с конфетами, которые ты мне отправила». Снова пауза. «И?» — я втягиваю воздух носом. Мел нарочно так тянет. «Им понравился твой шоколад, бизнес-план и особенно идея с мастер-классами по изготовлению шоколада. Они все внимательно прочли, подумали и...» «Ну, что?» «Они вложатся в твой бизнес!» Я быстро сажусь на кровати. «Я не ослышалась? С ума сойти!» «Серьезно? На какую сумму?» «С этим еще предстоит определиться. Сначала они хотят с тобой встретиться». «Где? Когда?» «Мы к тебе прилетим. Прежде чем вложиться, они хотят посмотреть подходящее место для магазина». «Ты тоже летишь?» «Да, мэм». Я верещу. Я давно так не верещала. А может, и никогда. «Есть определенная дата. Где-то в первую неделю июля. Я даже не проверяю календарь. Там все равно нет ничего такого важного. Ну, не считая мой 40-й день рождения». «Ура!» Наверное, я очень впечатлила их своим бизнес-планом. Теперь нужно постараться и договориться о сделке. У меня есть пара недель на то, чтобы усовершенствовать кое-какие рецепты и подготовить шоколад для инвесторов. Заодно гляну, что тут можно оборудовать под магазин. Чувствую, как потеют подмышки. Это все взаправду? Кто-нибудь ущипните меня. Даже не представляла, что все начнет так быстро развиваться. Мэл рассказывает о встрече с инвесторами и о том, что они были очень заинтересованы. «В общем, забронирую номера в отеле, перелет и позвоню тебе». «Мэл!» «Да?» «Как мне тебя отблагодарить?» Вот уже второй раз Мэл крупно помогает мне с бизнесом. Не знаю, как ей отплатить за помощь. «Ну, позвони мне, когда будешь инвестировать». «Отличная идея. Странно, что я об этом не подумала. Мне ж надо будет куда-то вкладывать прибыль». «Конечно!» «И купи мне выпить, как я прилечу». «Ты лучшая!» «Мне надо бежать, я тебе позвоню». Вот это совпадение. Сначала сон с бабушкой Розой, теперь звонок от Мэл и заинтересованные инвесторы. Почти что божественное вмешательство. Я кладу трубку и звоню Эйвери. «Нашлись инвесторы для моего шоколадного магазинчика!» Тут же говорю я, стоит ей взять трубку. «Как же я счастлива!» Растягиваю букву «А» и вскидываю руку в воздух. «Ого, Фэллон! Поздравляю!» «Я так рада! Очень хотела поделиться с тобой новостями», — говорю я, покачиваясь на носках. «У тебя очень вкусный шоколад, и мир к нему готов». «Думаешь?» — говорю я и перестаю покачиваться на носках. «Знаю!» Я улыбаюсь. Вот почему Эйвери — моя лучшая подруга, и я ее обожаю. Я кладу трубку и тут же пишу Стейси, спрашиваю, может ли она помочь мне с поиском недвижимости. Потом объедаюсь шоколадом. Забираю Майю из лагеря. Она помогает мне приготовить несколько дюжин трюфелей. Такое надо отпраздновать. Когда Макс возвращается с работы, я рассказываю ему хорошие новости. Он открывает шампанское, а я приношу свои конфеты на лучшей фарфоровой тарелочке из сервиза бабушки Розы. «Я горжусь тобой, малышка. Очень». Я краснею. Не уверена, что Макс хоть когда-нибудь говорил мне такое. «И я, мамочка, скоро ты будешь популярна, как Бетти Крокер», — говорит Майя и закидывает конфету в рот. «Ну, этого мы еще не знаем, но инвесторы посчитали, что я буду относительно быстро получать прибыль. Они думают, что и интернет-магазин, и обычный магазин будут успешны. Особенно им понравилась идея с ликерными конфетами и мастер-классами. Макс целует меня. Еще бы. Кстати, об этом. У меня есть запрос на новый вкус — трюфели с бурбоном». «Неплохая идея», —